натертые со всех сторон, но мягкие и удобные. И снова принималась за стирку, готовку, уборку. Так продолжалось несколько лет, пока в один прекрасный день Лев Адамыч не привел в дом Ольгу. Когда Ева увидела ее в первый раз в дверях, она подумала, что это одна из его студенток, улыбнулась и предложила чаю, хотя девушка ей не понравилась. У нее было какое-то капризное лицо. Не понравилось ей то, с каким видом она разглядывала картины и антиквариат. Кроме того, Еве показалось странным, что отец водит ее по всей квартире, чего он никогда не делал, во всяком случае, если речь шла о студентах. А потом пошел ее провожать, но ничего не сказала. Когда Лев Адамыч вернулся, Ева спросила, кто это? Отец как-то странно улыбнулся и ничего не ответил. Тогда она еще ни о чем не догадывалась. Спустя несколько дней, войдя в кабинет к отцу с чашкой чая, Ева увидела, что он сидит за письменным столом и с каким-то мечтательным выражением на лице смотрит на свою любимую картину «Купальщицу Маковского». Рассеянно кивнув Еве и взяв, не глядя, поднос у нее из рук, он неожиданно спросил: «Тебе не кажется, что они похожи?» «Кто?» — изумилась Ева. «Это женщина», — он кивнул на купальщицу, — «и Ольга». «Какая Ольга?» «Ну, Ольга! Помнишь, она приходила к нам на днях?» — сказал он, едва заметно смутившись. «Не кажется», — отрезала Ева и обиженно поджала губы. Выйдя в коридор, она даже остановилась. Так поразила ее мелькнувшая в голове догадка, но она сказала себе: «Нет, ерунда, не может быть. Этого просто не может быть». Между тем это было. Недели через две он вернулся домой поздно, веселый, оживленный, каким она давно уже его не видела. Характер у Льва Адамыча был довольно тяжелый, и попросил Еву приготовить ему на завтра темно-синий костюм, надеваемый только по особо торжественным случаям, и новую рубашку. Еве очень хотелось узнать, зачем, но она почему-то не решилась, а только спросила, какой он хочет галстук. «Я сам подберу», — ответил Лев Адамович. Ее опять поразило мечтательное выражение его лица. На следующий день он позвонил ей откуда-то из города, сказал, что задержится, чтобы она не ждала его, ничего не готовила и ложилась спать. На вопрос, где он и что делает, ответил, чтобы она не беспокоилась, что у него все в порядке и что они поговорят завтра, и усмехнулся каким-то довольным утробным смешком. «Где он может быть?» — подумала Ева, услышав в трубке музыку, голоса и смех. Когда на следующий день он сказал ей, что они с Ольгой подали заявление в ЗАГС, она не поверила. «Ты шутишь?» — спросила она, недоверчиво глядя на него. «И не думаю», — рассмеялся Лев Адамыч и, немного смутившись, проговорил. «Ты считаешь, я слишком стар для нее?» «Что? Так это серьезно?» Она в ужасе отшатнулась. «Ты действительно хочешь жениться на этой...» Она не могла подобрать нужного слова. «Чем она тебе так не нравится?» — спросил отец, самодовольно улыбаясь. Она не нравилась ей всем. Манерой одеваться, вычурно и вульгарно, — говорила Ева. Красить глаза, как кафе-шантанная певичка. Смеяться, кудахчет, как курица. Не нравилось выражение ее лица. Не нравились манеры, как у рыбной торговки. Не нравились голос, взгляд, походка, позы. Словом, все. Ольга чувствовала это и платила.